Глава восьмая. Что же остается надолго? Как несколько капель воды, пролитые на горячую сковородку, которая стоит на плите, мгновенно испарятся, так и когда наша осознанность устойчива, восприятие органов чувств, ощущения, воспоминания и состояние ума исчезают очень быстро. Раскаленная сковорода похожа на устойчивую осознанность. Она отбрасывает побуждение схватиться за что-то, что не может обеспечить продолжительное удовлетворение. Есть ли хоть одна форма, ощущение, воспоминание или состояние ума, не подвластные изменениям? Когда вы видите, что абсолютно все подобные явления зависят от постоянно изменяющихся условий, вы знаете, что любое основанное на них счастье временно и приходящее. Посмотрев внимательно, вы можете увидеть, что даже такие вещи, как «я», «моё» и «я сам» – просто концепции, собранные в уме из переменчивых крупиц информации. Они тоже приходящие и непостоянны. Они растворяются каждую долю секунды. Видение того, что так называемые личные ощущения, восприятие, мысли и сознание изменяются каждое мгновение, может сбивать с толку. Но такое осознание – это хорошая возможность. Помните, что вы в выигрышном положении, раз можете замечать все, что бы ни происходило, разворачиваясь прямо в вашем же уме и теле. Как еще вы могли бы получить место в первом ряду на этом представлении? Каждая мысль, восприятие, ощущение и воспоминание возникают, опираясь на что-то еще, относящееся к этим мыслям, восприятию, ощущениям и воспоминаниям. Наиболее ясно все их можно рассмотреть изнутри нашего тела. Ничто из этого не возникает независимо. Вы, и только вы, можете заметить все это. То, что мы обычно считаем твердым, на самом деле течет. Если вы видите это сами, то можете легче относиться к любой умственной активности. Вы знаете, что любая возможная причина стресса на самом деле зависит от какого-то другого аспекта существования. Нет кого-то или чего-то одного, кто во всем виноват. И нет единственного адреса, куда посылать свои благодарности. Неведение, в частности, непостоянно. Поэтому с практикой мы можем стать мудрыми. Мысли непостоянны. Так возникают творческие решения. Волевые импульсы непостоянны. Поэтому мы можем изменить свои привычки. Их непостоянная природа всегда делает возможным развитие мудрости. Когда стихает даже небольшое количество неведения, в вас возникает соответствующее небольшое количество мудрости. Такая мудрость, возникнув, ведет к покою, а покой – единственное, что остается надолго. 20 видов «я». Есть ли в нас какое-либо прочное «я»? Мы склонны так думать, исходя из нашего образа мыслей, сосредоточенного на материальном. Но Будда был предельно ясен в этом вопросе. В Анатта Лакхана Сутте он не колебался по этому поводу. «Монахи, — сказал Будда, — форма не является я. Если бы форма представляла собой я, тогда форма не была бы подвержена недугам, и можно было бы сказать, пусть моя форма будет вот такой, пусть моя форма не будет вот такой. Из-за того, что форма безлична, форма подвержена недугам, и невозможно сказать, пусть моя форма будет вот такой, пусть моя форма не будет вот такой. Самьютта Никая. Форма не подлежит нашему полному контролю, несмотря на то, что мы тратим силы, делая вид, что это так. Если бы эта вещь, называемая телом, представляла собой некую самость, я, разве не должна была бы она вести себя так, как мы захотим? Аналогично и с умом. Если мы сами хотим быть спокойными, откуда же так много глупых посторонних мыслей? Согласно общепринятым условностям, мы думаем о существовании «я» или нашей души четырьмя способами. Что наше физическое тело – это наше «я», что тело пребывает в пределах нашего «я» или принадлежит нашему «я», что наше «я» обернуто в тело, или что некая вещь, такая, как наше тело и я, это одно и то же. Или что некая вещь, такая, как наше тело и я, это одно и то же. Самьютта Никая. Когда эти четыре способа думать о я умножаются на пять видов совокупностей, тело, ощущения, восприятие, мысли и сознание, и их всевозможные разновидности в виде многочисленных явлений, мы получаем 20 способов думать о «я». В Саббасава-сутте Будда называл формирование таких представлений «чащей воззрений». Маджхима Никая. Первое. Тело – это я. Второе. Тело пребывает в я. Третье. Я пребывает в теле. Четвертое. Тогда тело и я одно и то же. Пятое. Ощущение – это я. Шестое. Ощущение пребывает в я. Седьмое. Я пребывает в ощущении. Восьмое. Тогда ощущение и я одно и то же. Девятое. Восприятие – это я. Десятое. Восприятие пребывает в я. Одиннадцатое. Я пребывает в восприятии. Двенадцатое. Тогда восприятие и я одно и то же. Тринадцатое. Волевые построения – это я. Четырнадцатое. Волевые построения пребывают в я. Пятнадцатое. Я пребывает в волевых построениях. Шестнадцатое. Тогда волевые построения и я одно и то же. Семнадцатое. Сознание – это я. Восемнадцатое. Сознание пребывает в я. Девятнадцатое. Я пребывает в сознании. Двадцатое. Тогда сознание и я одно и то же. Маджджхима Никая. Замена «я» на непостоянство. Однако Будда заменил понятие «я» на непостоянство и таким образом пришел к уникальной идее анатты или безличности. Вот как выглядела бы эта схема, если применить ее к пяти совокупностям. Первое. Тело непостоянно. Второе. Тело пребывает внутри непостоянства. Третье. Непостоянство пребывает в теле. Четвертое. Тогда тело и непостоянство одно и то же. Пятое. Ощущение непостоянно. Шестое. Ощущение пребывает внутри непостоянства. Седьмое. Непостоянство пребывает в ощущении. Восьмое. Тогда ощущение и непостоянство одно и то же. Девятое. Восприятие непостоянно. Десятое. Восприятие пребывает внутри непостоянства. Одиннадцатое. Непостоянство пребывает в восприятии. Двенадцатое. Тогда восприятие и непостоянство одно и то же. Тринадцатое. Волевые построения непостоянны. Четырнадцатое. Волевые построения пребывают внутри непостоянства. Пятнадцатое. Непостоянство пребывает в волевых построениях. Шестнадцатое. Тогда волевые построения и непостоянство одно и то же. Семнадцатое. Сознание непостоянно. Восемнадцатое. Сознание пребывает внутри непостоянства. Девятнадцатое. Непостоянство пребывает в сознании. Двадцатое. Тогда сознание и непостоянство одно и то же. Согласно комментарию к Дхаммападе, традиционным объяснениям строф Дхаммапады, высказывание Будды «саббе дхамма аната» означает, что пять совокупностей – это безличные по своей природе дхаммы или явления. Дхаммапада. Другими словами, наше тело, ощущение, восприятие, мысли и сознание – это дхамма. Все, что нам известно, происходит согласно дхамме. Все, что мы испытываем – это дхамма. Всевозможные явления дхаммы обусловлены, то есть все они возникают, опираясь на причины и условия. Когда поддерживающие обстоятельства меняются, эти явления, соответственно, тоже проходят. Их изменения не прекращаются ни на миг. Пять совокупностей постоянно изнашиваются, потому что они непостоянны. Когда они изнашиваются, они должны быть обновлены, чтобы продолжить существовать, пока их обновление не перестанет быть возможным. Такова природа всех сангхар, всех обусловленных вещей. Ваша обувь изнашивается, ваша посудомоечная машина изнашивается, ваша машина изнашивается, ваше тело изнашивается, ваши ощущения изнашиваются. Все эти вещи нужно чинить, обновлять и поправлять. Такое изнашивание, течение перемен, происходит постоянно. Без сомнений, его можно увидеть прямо сейчас, если посмотреть с непредвзятым вниманием. Будда советовал нам начать с распознания изменений, как они есть. Он просил нас по-настоящему близко познакомиться с непостоянством и наблюдать его с мудростью. Для этого и служит приглашение прийти и увидеть. Если мы обратим внимание, увидеть это несложно. Непостоянство проявляется бесчисленным множеством способов в нашем теле и в нашей жизни. Посмотрите, например, на непостоянную совокупность переживаний, чтобы увидеть, как это разворачивается в наших отношениях. Когда ум находится под влиянием злости, ненависти, зависти, запутанности и жадности, отношения могут выродиться из гармонии во вражду и соперничество. Друзья ссорятся с друзьями, дети ссорятся с родителями, родители ссорятся с детьми, братья и сестры ссорятся друг с другом, родственники ссорятся с родственниками, учителя ссорятся с учениками, ученики ссорятся с учителями, практикующие медитацию ссорятся с практикующими медитацию. Учителя Дхаммы ссорятся с учителями Дхаммы. Мужчины ссорятся с женщинами. Женщины ссорятся с мужчинами. Мальчики ссорятся с мальчиками. Девочки ссорятся с девочками. Соседи ссорятся с соседями. Народы ссорятся с народами. Страны ссорятся со странами. Но мы должны помнить, что может быть и наоборот. Люди, которые могут по-настоящему прийти и увидеть Дхамму, поймут эту ситуацию внутри самих себя. Произойдет естественный уход от неблагой обусловленности и возникнет интерес к обеспечению условий для возникновения благих совокупностей. Но тот, кто просто изучает Дхамму и учит ей в качестве академической дисциплины, никогда не сможет прийти и увидеть Дхамму в смысле настоящего понимания того, как непостоянство работает в нашей жизни. Дхамма может быть у нас во рту, если мы говорим о ней, а также на бумаге или на экране компьютера, если мы о ней читаем. Но она не сможет нам помочь, если мы не будем по-настоящему исследовать ее в своей жизни. Если мы не сможем прийти и увидеть, как сможет эта самая Дхамма, которая есть в нашем уме, принести нам пользу. В языке пали есть термин для тех, кто относится к Дхамме исключительно академически. Падапарама. Дословно он означает того, для кого слова важнее всего. Такой падапарама только читает и пишет книги о Дхамме, проповедует Дхамму, обсуждает Дхамму и участвует в конференциях о Дхамме. Падапарама даже может сосчитать, сколько наставлений дал Будда и сколько в каждом из них слов. Но чтение и обсуждение очень отличаются от того, чтобы по-настоящему прийти и увидеть. Возможно, ничего и не было увидено. Пусть самым важным станет непосредственный опыт. Пусть мы не будем такими, как Падапарама. Вместо этого давайте стремиться видеть то, что происходит с нами и внутри нас. Внимательно посмотрите на постоянные перемены, происходящие в ваших уме и теле. Этот поток изменений невозможно остановить. Он начинается в мгновение вашего зачатия в утробе матери. Мы по-разному называем эти перемены, Иногда мы называем их ростом, иногда старостью, упадком и смертью. Но на самом деле мы умираем в каждое мгновение. Это можно назвать ежесекундной смертью. Каждая клетка вашего тела умирает благодаря запрограммированному биологическому процессу, называемому апоптозом. И в вас возникает новая клетка, снова и снова. Каждое ощущение умирает и возникает новое ощущение. Каждое восприятие умирает и возникает новое восприятие. Каждая мысль умирает и возникает новая мысль. Каждое мгновение сознания умирает и возникает новое мгновение сознания. Явись в мир Будда или нет, Дхамма – это то, каким все является. Именно это вы можете прийти и увидеть. Досточтимое пустое писание. Те из нас, кто просто читает и пишет книги о Дхамме или слушает проповеди Дхаммы, не исследуя дальше, похожи на досточтимого пустое писание, который во времена Будды был ученым-монахом и известным духовным учителем с многочисленными последователями. Его знание Дхаммы было впечатляющим, его нравственное поведение безупречным. Он довольствовался любыми одеждами, подаянием, жилищем и лекарствами. Иными словами, он был весьма уважаемым монахом. Но он не смог достичь никаких превосходящих мир достижений, которые можно было бы ожидать у такого преданного монаха. Он так и не разрушил омрачение своего ума. Желая зародить в досточтимом Патхиле духовную безотлагательность и понимая его потенциал к просветлению, Будда стал называть его Тучча Патхила, что означает пустоголовый Патхила. Когда Патхила подходил к нему, Будда говорил: «Пустоголовый Патхила, как ты? Пустоголовый Патхила, подойди сюда. Пустоголовый Патхила, садись». Ученый и знающий монах Патхила не разозлился на кажущееся оскорбление Будды. Вместо этого он подумал: «Я известный учитель. Мое знание Дхаммы глубоко. Почему же Будда называет меня пустоголовым? Может быть, потому что я не медитирую? Мне нужно что-то с этим делать». В один прекрасный день после обучения своих учеников он покинул монастырь, никому не говоря, куда он пошел. Он прошел много километров, пока не вошел в лес, где обнаружил 30 молодых монахов, сидевших в медитации. Досточтимый Патхила подошел к самому старшему из них, встал на колени перед ним со сложенными вместе руками и сказал: «Пожалуйста, научите меня медитировать». «Досточтимый, — сказал молодой монах, — прошу вас, не смущайте меня. Вы выдающийся учитель, пожалуйста, попросите другого монаха». Тогда Патхила встал на колени перед следующим по старшинству монахом и повторил свою просьбу. Тот монах тоже отослал его дальше, и так далее, пока Патхила, попросив почти всех монахов, не получил отказ от каждого из них. Наконец он встал на колени перед самым младшим в той группе монахов, перед послушником. Послушник тоже указал на репутацию досточтимого Патхилы как ученого и попросил монаха не смущать его, обращаясь с просьбой научить медитировать. крайнем отчаянии Подхила сказал: «Я проделал весь этот путь сюда, чтобы научиться медитировать. Пожалуйста, помоги мне, научи меня медитации». Чтобы вызвать у досточтимого Подхилы смирение и подтолкнуть его, этот послушник сказал: «Вы видите вон тот пруд?» «Да, вижу». «Тогда зайдите в пруд и внимательно меня слушайте». Ни слова не говоря, досточтимый Подхила опустился, как был, прямо в монашеских одеждах, в пруд. Тогда послушник сказал Подхиле выйти из пруда. «Досточтимый», — сказал он, — «допустим, в муравейнике 6 отверстий. В него заползает ящерица, как ее поймать?» Досточтимый Подхила сказал: «Я бы закрыл 5 отверстий муравейника и подождал бы, пока ящерица не выйдет из 6-го отверстия. Тогда я бы ее и поймал». «Подобным образом, досточтимый, — сказал послушник, — если вы будете сдерживать 5 из 6 органов чувств, глаза, уши, нос, язык и тело, и будете сохранять свой ум сосредоточенным на дыхании, вы заметите, как изменяются все совокупности, форма, ощущения, восприятие, мысли и сознание. Вы осознаете, что дыхание изменяется, и ощущения изменяются. Когда дыхание проходит внутрь и наружу через ваши ноздри, ощущение возникает и проходит. Ваше внимание к дыханию и ваше осознанное дыхание изменяются. Осознание непостоянства открывает дверь к прозрению в реальность того, что все неудовлетворительно. И нет никакой постоянной сущности, которую можно было бы назвать «я». Рано или поздно ваш ум станет спокойным и умиротворенным, и вы обретете сосредоточение. Сосредоточение углубит ваше прозрение, приводя к достижениям освобождения. Дхаммапада. Будучи весьма мудрым, досточтимый Подхила последовал указаниям послушника и вскоре достиг просветления. Он посмотрел внутрь себя, а не в книге, и обнаружил истину. Туча Подхила наконец стал духовно наполненным человеком, распознав благородные качества внутри самого себя. На самом деле он долгие годы обладал этими качествами, но из-за того, что сам он был занят обучением других, у него не было времени заниматься медитацией. Несмотря на свои огромные знания и известность, он был так скромен, что был готов сесть перед молодым послушником и научиться у него медитации, подобно маленькому мальчику, сидящему на уроке перед своим учителем. И нам всем тоже необходимо научиться смотреть внутрь себя, чтобы обнаружить драгоценное сокровище, которое там есть. Тогда мы найдем то, что остается надолго. Покой –